Глава 25. Киона Адеала. «Это то, о чем ты говорила?» — подошла ко мне со спины Роза. «Да», — ответила я ей задумчиво, с волнением наблюдая за спаррингом парней. «Сегодня я отлучусь и, скорее всего, вернусь выжатой и опустошенной». Бьются они на настоящем оружии в полную силу. Пусть не выкладываясь по максимуму, чтобы контролировать ситуацию, но все одно страшно. Стоя в коридоре жилого блока на своем этаже, мы смотрели в окно. Как только Киллиан отлетел в сторону от красивого торнадо Айрилета, мы обе поежились и смерили сына взглядом. «А он хорош!» — скосила на меня глаза магичка. «Да уж!» — не могла я не согласиться, наблюдая за тем, как светловолосый однокурсник тыльной стороной кисти смахивает со лба проступивший пот и помогает подняться катранцу. «Какой идиот додумался разместить полигон для физических поединков напротив женской половины общежития?» «Предусмотрительный был человек», — хмыкнула Роза. «Позволил нам время от времени любоваться обнаженными крепкими торсами». «Ты о чем думаешь вообще?» Попыталась я возмутиться, хотя вынуждена признать, что и у меня такая мысль мелькнула. Роза залилась смехом, наблюдая за моими порозовевшими ушами. «Поди уже представила обоих парней полуобнаженными?» «Почему обоих?» – буркнула я. «Всех трех! На поле-то их трое! Бери шире! Женская фантазия! Зло!» На площадку вышла Гефест. Что-то прокричало, и мужчины принялись наворачивать круги по периметру полигона. Мы с Розой задорно и сочувствующе улыбнулись. Похоже, парни сегодня будут крепко спать. «Главное, чтобы мы все дружно завтрашние занятия не проспали!» Я тяжело вздохнула. «А ведь завтра у нас снова боевое искусство!» Роза со стоном развернулась и ушла в комнату. Минуту спустя и я зашла вслед за ней, переоделась и подождала какое-то время. Думаю, Айрилет уже успел привести себя в порядок и немного отдохнуть. На настенных часах 10:00 ночи. Дальше тянуть нельзя. «Не приду завтра на пары. Знаешь, где меня искать?» Бросила я напоследок. «В морге». «Чепун тебе на язык!» Застыло мое высочество в проеме. «В медблоке, ага, я пошутила». Закрыв за собой дверь, я весело ухмыльнулась. Повезло мне с подругой. Хорошо, что она полностью раскрепостилась. Жить стало интересней. В мужском крыле я не боялась быть кем-то замеченной. Ведь комендантский час в академии наступает в 11. К тому же весь профессорский состав знает, насколько тесно связаны наши судьбы с Айрилетом. Профессора Лефела я уже предупредила о своих намерениях. Волноваться практически не из-за чего. Однако я застыла перед необходимой мне дверью на некоторое мгновение. А когда постучала, застала сына во всем беленьком и чистеньком. Рубашка на нем была распахнута. Вид твердой рельефной груди, которую я увидела первой в силу своего роста, меня смутил. Я подняла лицо вверх и перехватила насмешливый взгляд. Сокурсник посторонился, пропуская меня вовнутрь. И как это я забыла, что он уже давно зрелый мужчина, а я еще 18-летняя девчонка. «Ты готов?» – уточнила я прямо с порога. «Почти». «На этот раз все должно пройти гладко, ведь мы просто обновим заклинание, и нам не придется накладывать его заново». «Я не боюсь», – нахмурился Айрилет, направляясь к своей огромной кровати, тяжелый балдахин, который был отведен в сторону. Он пододвинул мне тяжелый стул, а сам снял рубашку, возможно, даже не подозревая, как я завороженно наблюдаю за ним со стороны. Теперь без спешки и экстренных действий я в полной мере оценила разворот его широких плеч, крепкие руки, ровную осанку, играющие в напряжении мускулы. Белые брюки очерчивают стройные бедра. Когда я вот так последний раз любовалась мужчиной? Никогда. Мой взгляд зацепился за левое плечо. Мне показалось, или я только что видела на ней руны. Я стремительно подошла и коснулась его руки, словно пытаясь ухватить их, но не успела. Айрилет смерил меня изумленным взглядом. «Руны!» – произнесла я немного смущенно. «В прошлый раз Май сказала мне, что на твоих руках проявлялись какие-то надписи. Кажется, я успела их заметить, правда, частично». «Перевела?» «Только одно слово!» – заглянула я в темные глаза. «Сила!» В комнате повисло молчание. Мы слишком долго разглядывали друг друга. «Я полон сюрпризов, да?» – хмыкнул Син, перехватив мою ладонь, что все еще удобно располагалось на его плече. «Несомненно!» – разорвала я зрительный контакт и увела руку за спину. Айрилет лег на кровать, прямо поверх покрывала, расположив руки вдоль туловища. «Чувствую себя в этой позе беспомощным!» – вдруг поделился он. А я боролась с желанием поподробнее рассмотреть кубики на его животе. Ох уж эти гормоны! «Раньше ты не колебалась!» «Раньше ты стоял одной ногой в могиле, и колебаться было некогда!» Встала я перед ним так, чтобы стул оказался позади меня. «Как только все закончится, будет куда рухнуть!» «Начинаем! Не двигайся!» Возвела я над ним ладони, и после одобрительного кивка начала плести заклинание на эльфийском. «Ветви вовая согнется, в крепкий узел заплетется. Тот же час окрепнет сеть, станет пламенем гореть. Дар в капкан она возьмет и на время сбережет». На этот раз оно звучало немного иначе. Потоки магии хлынули к старому запирающему заклинанию и укрепили его связи. Теперь оно выглядит как новое, и Син получил новую отсрочку. Айрилет не стал закрывать глаза. Он наблюдал за мной, крепко стиснув зубы, морщась от неприятных ощущений. Когда заклинание было завершено, жжение в его груди оборвалось, даря облегчение. Я покачнулась и стала оседать на пол. Вот растяпа! Забыла накопительный амулет на мойке в душе. Лучше бы не снимала его. До стула я не дотянула, но встречу с полом предотвратил Син, резко перехватив меня ближайшей рукой. Вскоре я уже лежала на чужой кровати, прикрытая тонким пледом. От магического истощения мое тело охватило зноб. «Ты знаешь, что во время колдовства твои волосы живут отдельной жизнью?» – тихо произнес Айрилет, оглаживая мое лицо своей шероховатой ладонью. «Ты похожа на богиню». «Скажешь тоже», – произнесла я из последних сил, засыпая. Нехорошо вот так терять сознание у мужчины в комнате, в мужском крыле, но ничего поделать не могу. Проснулась я в своей постели рано утром. Меня пыталась разбудить Роза и Шиана. Неохотно открыв глаза, я застала их уже собранными. «Который час?» «Пара через 20 минут начнется», — пояснила Роза. «Ты как?» — склонилась надо мной Ши. «На занятие идти сможешь?» «Да, я встаю. Отойду к обеду окончательно. А как я сюда попала?» — огляделась я вокруг. «Айрилет тебе принес». «Понятно. Дайте мне 5 минут. Накопитель надену, умоюсь и пойдем». Легко сказать. В итоге я чуть не встретилась лицом с полом. Колени дрожат, руки трясутся, перед глазами мушки мелькают. Эх, сейчас бы чего-нибудь сладенького съесть. Пришлось быстро пролепетать. «Все нормально, я в одеяле запуталась». А то бы родная приспешница меня самолично запеленала в него. На лекцию в итоге мы пришли одновременно с профессором Ванитой Слоган. Как все-таки хорошо, что учебный корпус разделен жилым блоком всего лишь коридором. Мы спешно сели на ближайшие к нам места на первом ряду и достали свои тетради. Парням успели лишь кивнуть. «Итак», – взяла сразу слово профессор, – «в прошлом месяце мы с вами изучали виды ферританской нечисти. С сегодняшнего дня центром внимания становится графская нечисть. Откуда она берется? Задала она риторический вопрос. С планеты Грас. Как она попадает на Феритан? Посредством пространственных порталов. Откуда они берутся и как выстраиваются? Подробнее вы разберете этот вопрос в конце семестра на курсе пространственной магии. Вся графская нечисть делится на 5 классов. Новая классификация была введена в практику в этом году. Перечислим их. Мелкая, младшая, средняя, высшая и верховная нечисть. Что лежит в основе классификации? Уровень физических, магических и паранормальных способностей иномерных монстров. Сегодня мы начнем с разбора мелкой. Имейте в виду, название класса никоим образом не ассоциируется с естественными размерами нечисти, входящей в него. Например, шихар никогда не встречается выше одного локтя от земли, а лохвар в расцвете своих сил не уступает габаритам зрелой лошади. Оба вида не имеют ни паранормальных, ни магических способностей. Вся их угроза исходит от зубов, когтей, ну и веса, разумеется. Далее мы подробно разобрали каждого представителя данного класса, его особенность, условия обитания, место в монстрической иерархии. Оказывается, мелкие монстры служат пищей для высшей и средней нечисти в особо голодные для них периоды. Надав нам задали составить целый реферат по методам уничтожения каждого из них. Отвечать перед профессором на следующем занятии будем в произвольном порядке. Все отведенное нежитиведению время я сжимала в руке амулет. Держалась, как утопающий за соломинку. Не хватало еще уснуть на такой важной теме. Да и Ванита Слоган мне этого не простит. После звона магического колокола я с облегчением вздохнула и уткнулась лбом в парту. Слева послышался шорох. Я подняла лицо вверх и столкнулась с взглядом темных глаз. Айрилет переложил свою сумку по соседству от меня и бросил, как всегда, бесстрастно. «Выйдем!» Я кивнула и поднялась с места, следуя за ним. «Перемена длится полчаса. У нас есть время». Син молча шел чуть впереди, выводя нас к знакомому парку. «Сегодня прохладно, и кроме меня и Сина вокруг никого не наблюдается». «Зачем мы сюда пришли?» – спросила я с изумлением. «Иди сюда!» – перехватил сокурсник меня резко за руку и обнял сзади. «Айрилет!» «Подожди, не дергайся!» – склонился Айрилет к моему уху, опалив его горячим дыханием. Не успела я смутиться, как на мой лоб легла его широкая ладонь. Нас охватило яркое серебристое сияние. Чужая сила хлынула ко мне, питая собой, снимая головную боль и сгоняя дрожь. Стало так хорошо и уютно, отчего я невольно прикрыла глаза, позволяя теснее сжать меня в крепких, надежных объятиях. Все пространство вокруг наполнило тепло и аромат загадочного блондина, в чьих руках я забыла об осторожности и каждодневном напряжении. Вскоре волшебное мгновение рассеялось вместе с серебристой аурой Айрилета. И Син убрал от меня руки, но не сдвинулся с места, предоставляя мне волю. Я осторожно отошла, уже полная сил и бодрая, как никогда, и оглянулась. Черные глаза отражали полное довольство ситуацией. Не пойму, чему он радуется. «Спасибо!» – протянула я и снова отвела взгляд. Подумать только, недавний жест был несколько интимным и очень заботливым. Тут и уметь ухаживать за женщинами не надо. Я и так впечатлилась. «Что это было?» «Я вчера случайно нашел применение своему необычному дару. Как вариант!» – ответил Син, привычно пряча руки в карманы брюк. «Случайно?» «Да, ты заснула, а я прикоснулся к тебе. Все произошло само собой, но мне помешали. Решил, что попробую сегодня». «Почему мне сразу ничего не сказал? Вы так далеко зашли?» «Вокруг слишком много народа», — поморщился Айрилет. не горю желанием раскрывать свои секреты, смысл которых не осознаю сам в полной мере. Подумал, что ты считаешь так же». «Верно», – подошла я к нему и увлекла в обратном направлении. «Погоди, что значит тебе помешали? Меня кто-то видел в твоей спальне?» «Никто из чужих, не волнуйся», – ответил он уклончиво, снова закаменев как внутри, так и снаружи. «Хорошо». Мне ничего не осталось, только кивнуть. «Выходит, что ты немного смог использовать свою дремлющую силу? Сеть теперь продержится немного больше. Хорошо, что она работает в клапанном порядке с небольшим произвольным сбросом». Следующим занятием была магия земли. Прежде чем выйти на полигон, пришлось вернуться в академию, перенести сумки из аудитории в общежитие и взять шинели, на которые мы тоже накануне нашивали палитру. Магия земли далась нам всем хорошо, даже Айрилету. Наблюдая за его озадаченным взглядом, направленным на свежий росток дерева у его ног, хотелось улыбнуться. Видимо, и в прошлой жизни у него с землей были проблемы. Общаясь во время обеденного перерыва с товарищами, мы задали ему сразу несколько вопросов. «Как ощущения?» «Нравится быть магом?» «Память не возвращается?» «Необычно. Определенно нравится. Нет. Проблески в воспоминаниях слабые. Лишь чувство, что пользоваться магией земли мне не приходилось». «А как ты понимаешь, что было в твоей жизни, а что нет?» — хмыкнул Айвол, лениво закручивая длинную черную прядку в жгут. «Например, когда в харчевне я пробил ножом глаз троллю». «Ты что сделал?» — хором воскликнули мы, а Ланс, кажется, подавился. «Неважно», — отмахнулся безразлично Син, но тут же поправился. «Суть в том, что, причинив вред его здоровью, я и глазом не моргнул. Знал, что вершил что-то подобное не раз. Тоже с огнем. Хоть и выходил он у меня туго. Однако на первом же занятии я задумался. Однозначно, раньше эта стихия была мне подвластна. Почему же сейчас я чувствую себя магом-недоучкой, не имею понятия. А вот на занятиях Аквафора и Лэндвуда я точно впервые воззвал к соответствующим стихиям. Для меня вода и земля — что-то совершенно новое». «Видимо, тебя учили на дому, и только тому, что сами родители умели. Или не родители. Скажем, сельский маг», — продолжал рассуждать темный эльф. «Этого я не знаю. И уже не уверен, что хочу знать. Меня пока и эта жизнь устраивает». Черные глаза перехватили мой взгляд, а я, наоборот, невольно опустила свои. И чего, спрашивается, засмущалась? Видимо, прохожу через какой-то этап взросления. «Нам всем необходимо немного отдохнуть», — заметила Роза. «Через полтора часа пара у Гефест с приспешниками. Обещала что-то новое в программу внести. Меня лично от всех ее обещаний передергивает». «Все ее нововведения непредсказуемы», — кивнула я согласно и обернулась к Илиану. «Кстати, как поживает твоя губа?» «Ты о чем?» — вздернул белоснежную бровь молчаливый друг. «Мы вчера наблюдали за вашим поединком со своего этажа». «А, это... без проблем. И следа уже нет», — отмахнулся Катранец, поднимаясь с места. Серьга в его ухе качнулась, прозрачный камень сверкнул бликом, поймав луч полуденного солнца, что заливало своим светом наш стол. Эта бижутерия придает ему какой-то свой особый шарм. Даже вездесущая валькирия не заставила Килиана снять ее. Все же он красавец, когда не улыбается. Столовую мы покинули все вместе и отправились каждый в свою комнату. Не знаю, как мужчины, а я даже подремать успела, после чего проснулась более бодрой, чем соседка. «С утра на тебе лица не было, а сейчас сияешь, словно бриллиант», — протянула она завистливо. «Я как с вами пообщаюсь, сразу приободряюсь. Вы теперь самое дорогое, что есть у меня. Открыла я ей свои чувства, слегка увильнув от ответа. В Тиндариэле у меня не было друзей. Лишь братья и Шиана были моей опорой. А уж как они из-за меня настрадались, утопая в дворцовых интригах и последствиях всяких пакостей моих и гремучих фрейлин, не перечесть. Да, согласно кивнула Роза, натянув счастливую улыбку. Ты ведь тоже моя первая подруга. Привыкла носить все в себе, вести замкнутый образ жизни. А теперь стою у зеркала и сама себя не узнаю. Ты просто красавица! Подошла я к подруге, уже облаченной в тренировочный костюм. «Когда не носишь свои юбки-саркофаги?» «Киона!» – в голосе Розы прорезалось шутливое возмущение. «Идем! Не хочу опоздать на занятия валькирии, а то как бы не пришлось нам чистить конюшни!» На полигоне мы с Корсом выстроились в две ровные шеренги. Приспешники отдельно, маги отдельно. По росту. Опрятные до невозможности, с ровной осанкой, руками по швам. Мастер Гефест взирала на нас с нескрываемым удовольствием. После обязательной разминки она довела до нас суть новой программы. С сегодняшнего дня на совместных занятиях с приспешниками вы будете учиться эффективно работать в паре со своим зооморфом. Разойдитесь парами и встаньте в шахматном порядке так, чтобы вокруг вас осталось достаточно объемное пространство. Маги, которые не имеют приспешников, распределяются мной между собой. Те студенты, что уступают физической силе остальным, занимают место младшего напарника. Гефест извлекла из своей заплечной сумки деревянный планшет с листом и магическим пером. Роза Дивенделл составит пару Айвелы Грею. По курсу прошлись смешки и замечания со стороны Соланы Генской. «Тебе выпал уникальный шанс почувствовать себя в шкуре раба. Не забудь насладиться ситуацией в полной мере!» — хмыкнула герцогиня, высоко задрав нос. Не успела я резко высказаться в ее адрес, как меня опередила валькирия. «Адепка Егенская!» Она постояла, помолчала, о чем-то размышляя, глядя в лист. А потом вдруг нехорошо ухмыльнулась и произнесла. «Помнится, на вводном занятии я вам строго велела забыть миф о том, что зооморфы являются рабами. Приспешники – наши напарники. Пока не прочувствуете сие замечание до глубины вашей черной души, наслаждайтесь статусом помощника в полной мере», – использовала мастер ее же выражение. «Ланс составит пару Килиану. А Солана Рагнадиру». «Что?» – воскликнула изумленно первая леди Штольма, смерив взглядом огромного зрелого берсерка. «Лис мой приспешник!» «Вашего батюшки!» – тут же поправил ее Гефест. «Я предупреждала всех вас, что в Академии мало кого волнует ваш статус. Вы не на балу в Королевском дворце, а на поле боя. Каждый ваш день насыщен важной программой для того, чтобы вы могли уверенно встретиться с нечистью уже на первом курсе. А теперь быстро все разошлись по парам и заняли отведенные вам места на шахматной доске». «С таким командирским тоном не поспоришь». Рагнадир изумленно проследил за тем, как хрупкая на внешний вид герцогиня со взглядом полным отвращения и неприязни становится рядом с ним, полностью игнорируя его как личность. Мужчина он громоздкий, обладающий внешностью былого воина, с объемными мускулами, темными волосами, собранными в тугую косу, строгим лицом, украшенным боевыми шрамами. Явный брод в своем прошлом, решившийся стать дипломированным охотником. Довольно интересный мужчина. Вид на новую пару мне внезапно перегородил Син своим чуть менее широким торсом. Взгляд его темных глаз перехватил мой. Мурое выражение его лица меня озадачило. Не успел подремать, что ли? «Итак, раз все уже на своих местах, разучиваем новые комбинации. Лис», — обернулась Гефест к Лансу, «с этого дня отвечаешь за нашего уникального товарища головой. Задачей приспешников и младших помощников является прикрытие ведущего в паре воина. Через минуту перед вами возникнут магические усиленные быстрые мороки, соответствующие своим внешним видам той или иной феританской нечисти. Так как в теории всех местных монстров вы уже прошли, то у вас не должно возникнуть проблем с их устранением. Первый этап – убить одного монстра. Второй – двух, одновременно нападающих. Третий – трех. И так до тех пор, пока кто-то из вас не падет пораженным. «Как это?» – зашептали студенты изумленно. «Как только вы получаете условно смертельное ранение, тест тренажера считается проваленным. Внимание! Всем поставить воздушные щиты во избежание ранений от своих же товарищей. Один удар ваша жалкая защита выдержит. Адаманский!» – окликнула меня Валькирия. «Возведи щит на Рагнадира, Салану, Килиана, Ланса и свою приспешницу. Это всех касается. Если ваш товарищ не владеет магией воздуха, ваша задача лично обеспечить члена своей группы защитой». «Есть!» – воскликнул хором весь курс. Мы едва успели выполнить последнее указание, как передо мной возникла полуночница в белом драном балахоне, что потянула свои корявые бледные руки, норовя заключить меня в смертельное объятие. Потянулась я к мечу слишком поздно. Шана выскочила вперед и крест-накрест рассекла передо мной воздух своими кинжалами. Любительница потреблять заблудших путников на ужин лопнула, словно мыльный пузырь. Морок уничтожен. «Спасибо!» – вздохнула я с облегчением. «Киона!» – окликнула меня мастер. «В следующий раз потренируйся над скоростью наложения заклинаний. Твоя приспешница справилась с первым этапом». В то же мгновение перед нами материализовалось два монстра – Слуа и Скобальт. Горный полуметровый карлик, воспроизведя жуткий визг, сорвался вперед, разинув свою пасть с внушительными зубами. Слуа тем временем начал формировать ядовитое мглистое облако. Шиана взяла на себя карлика, а я метнула фаербол в магическое создание. И в этот раз мы справились. Но теперь передышки для нас не было. Следующим этапом стало воплощение трех зомби. Так мы и бились, не видя ничего вокруг, пока на пятом этапе Шиану не оцарапал Виндиго. Его появление было для нас полной неожиданностью. Валькирия прервала наш тест. «Виндиго способен своим ядом разрушить слабые заклинания. Считайте, что ваш воздушный щит уничтожен. А твоя приспешница Киона теперь тоже обратилась в подобное ему создание. От яда Виндиго нет антидота. По сравнению с большинством ваших сокурсников, вы вырвались вперед. Но есть и те, кто дает лучший результат». Мы с Шианой обернулись. Все пары не сходили со своих мест и следили за тем, как Айрилет и Май слаженно отбиваются от туманника. Как только чудовище пало, перед нашими товарищами возникло 7 монстров, что говорит о прохождении 7-го этапа. Мелкая зооморфа все время держалась в твердой стойке и проворно срывалась с места, отвлекая часть чудовищ на себе, прикрывая спину своему хозяину. Син ловко орудовал кинжалом и рассеивал точными выпадами окружающие мороки, попадая контрольными ударами по тем слабым местам, что соответствует настоящим монстрам. И в этот раз промах был совершен при нападении Виндиго. Слишком опасное существо. Яд пропитывает все его тело. Даже малой концентрации достаточно, чтобы заразить свою жертву. Пострадала Май, которой досталась царапина этого морока прежде, чем Айрилет успел сбить ее с траектории его нападения. «Однако как ловко он от туманника отбился!» – задумчиво произнесла Шиана. «Может, иллюзорный газ не подействовал на нашего сина?» «Не мог не подействовать!» – отмахнулась Гефест. «Максимально реалистичный эффект – цель наших тренировок. К концу семестра, несмотря на погодные условия, мы должны научиться с вами проходить минимум 12 этапов. Учтите, что через месяц, помимо феританской нечисти, перед вами будет возникать и мелкая градская. Надеюсь, вы хорошо слушали сегодняшнюю лекцию и помните, что название класса не соответствует естественным размерам монстров. Все согласно кивнули. Значит так, сейчас мы с вами разучиваем несколько комбинаций совместных атак, а на следующем занятии каждая пара сдаст своеобразную контрольную работу, уничтожит случайного монстра при помощи новых комбинаций. После тренировки я поплелась в комнату, в надежде скорее искупаться и рухнуть в постель без ужина. Обернувшись уже на выходе с поля, я отметила, что парни отделились от нашей компании и, что-то обсуждая, на удивление бодро зашагали к зданию академии. Нагонять их у нашей скромной женской компании сил не было. Сочтут нужным, завтра за завтраком сами поделятся своими секретами.